Глава 6, которая показывает, как Абдулла попал из огня да в полымя. Абдуллу заточили в глубокое и вонючее подземелье, единственным источником света в котором было крошечное зарешоченное окошко в потолке, причем свет был довольно тусклый. Судя по всему, он падал из далекого окна в конце коридора этажом выше, а решетка была вделана в пол этого коридора. Понимая, что чего-то подобного и следует ожидать, Абдулла старался, пока солдаты его тащили, насытить зрение и память образами света. Улучив минутку, пока солдаты отпирали наружную дверь темницы, он взглянул вверх и по сторонам. Они были в небольшом темном дворике, окруженном глухими стенами, которые высились со всех сторон, словно утесы. Однако, откинув голову, Абдулла разглядел неподалеку стройную башню, вырисовывающуюся на фоне расцветающего утреннего золота. Его поразило, что с рассвета прошел всего час. Небо над башней было сочно-голубое, и в нем мирно висело одно единственное облако. Утро еще окрашивало облако красным и золотым, превращая его в подобие золотооконного замка с высокими шпилями. Золотой свет блеснул на крыльях белой птицы, летавшей вокруг башни. Абдулла был уверен, что это последняя красота, которую он видит в жизни. И когда солдаты затащили его в темницу, он глядел в небо через плечо. Когда Абдуллу заперли в холодном сером подземелье, он попытался лелеять в душе это воспоминание, но у него ничего не вышло. Темница казалась другим миром. Довольно долго Абдулле было так горько, что он даже не замечал, как затекло его тело в цепях. Заметив это, наконец, он стал ерзать и звякать по холодному полу, но это не помогало. «Нужно приготовиться к тому, что так мне придется провести всю оставшуюся жизнь», — сказал он себе. «Если, конечно, никто не спасет цветок в ночи». Это казалось едва ли возможным, ведь султан отказался верить в ифрита. Затем Абдулла постарался отогнать отчаяние мечтами. Но почему-то ему вовсе не стало легче от того, что он вообразил себя похищенным принцем. Абдулла знал, что это неправда, и терзался совестью, вспоминая, как цветок в ночи поверила его россказням. Она ведь наверняка решила стать его женой именно потому, что полагала, будто он принц. Ведь, как он выяснил, она и сама принцесса. Абдулла просто представить себе не мог, что когда-нибудь отважится рассказать ей правду. Некоторое время ему даже думалось, что он заслуживает самого жестокого наказания, какое только изобретет для него султан. Тогда он стал думать о цветке в ночи. Где бы она ни оказалась, наверняка сейчас ей тоже грустно и страшно, не меньше, чем самому Абдулле. Абдулла жаждал ее утешить. Он так рвался ее спасать, что потратил несколько минут, пытаясь вывернуться из оков. «Ведь никто больше не станет и пытаться!» – бормотал он. «Надо выбираться отсюда!» Потом Абдулла попытался вызвать ковер-самолет, старательно представляя себе, как он лежит на полу его палатки, хотя и знал, что это не меньшая глупость, чем мечты. Он вслух приказывал ковру прилететь. Снова и снова. Он произнес все слова, похожие на волшебные, какие только помнил, надеясь, что одно из них окажется тем самым, которое он говорил во сне. Ничего не произошло. И какая глупость думать, будто это подействует, ругал себя Абдулла. Даже если ковер слышит его зов из темницы, даже если предположить, что Абдулле удалось случайно набрести на нужное слово, как же ковер, пусть и волшебный, протиснется сквозь такое крошечное окошечко с такой густой решеткой? А если и протиснется, разве это поможет Абдулле вылететь наружу? Абдулла оставил старания и прислонился к стене в полудреме, полуотчаянии. Настало самое жаркое время дня, которое большая часть населения Занзиба использует для отдыха, хотя бы краткого. Сам Абдулла, если не уходил в парк, сидел обычно на кипе второсортных ковров в тенечке перед жаровней, пил фруктовый сок или вино, если мог себе его позволить, и лениво болтал с Джамалом. Больше этому не бывать. «А ведь это только первый день в темнице», — с омерзением подумал он. «Пока что я считаю часы. А скоро ли я потеряю счет дням?» он закрыл глаза. Радует во всем этом лишь одно. Если цветок в ночи будут искать по всей стране, в каждом доме, это доставит Фатиме, Асифу и Хакиму некоторые неудобства, хотя бы потому, что у Абдулы, кроме них, нет никаких родственников, и это всем известно. Он надеялся, что солдаты перевернут лиловую лавку вверх дном. Он надеялся, что они обдерут стены и развернут все ковры. Он надеялся, что они арестуют... На пол у ног Абдулы что-то шлепнулось. «Ага», — подумал Абдулла, — «мне сбросили какую-то еду. Но лучше я буду голодать». Он лениво приоткрыл глаза. А уж вытаращились они сами по себе. У его ног на полу темницы лежал ковер-самолет. На нем мирно спал зловредный и раздражительный Джамалов пес. Абдулла уставился на пса и на ковер. Он легко представлял себе, как пес, истомленный полуденной жарой, прилег в тени его палатки. Он понимал, что пес прилег на ковер, потому что так удобнее. Но как же псу удалось произнести во сне волшебное слово? Это превосходило всяческое разумение. Тут псу начал сниться сон. Лапы у него задергались. Пес наморщил нос, засопел, словно бы до его ноздрей донесся сладчайший в мире запах, и тихонечко заскулил, словно бы то, что он нюхал во сне, ускользало от него. «Друг мой», — сказал ему Абдулла, — «возможно ли, чтобы тебе снился я и то, как я отдал тебе львиную долю моего завтрака?» Пес услышал его во сне. Он громко всхрапнул и пробудился. Как и подобает псу, он не стал тратить время на то, чтобы выяснить, как же он попал в эту странную темницу. Пес повел носом и учуял Абдулу. Он с восторженным взвизгом вскочил, поставил лапы на оковы на груди Абдулы и радостно вылизал ему лицо. Абдулла рассмеялся и завертел головой, уворачиваясь от кальмарного дыхания пса. Он тоже был страшно рад встрече со старым другом. «Так ты действительно видел меня во сне!» — воскликнул он. «Друг мой, я устрою так, что тебе каждый день будут давать ведро кальмаров. Ты спас мне жизнь, и не только мне, но, вероятно, и цветку в ночи!» Когда собачьи восторги немного поутихли, Абдулла принялся ерзать в оковах и кататься по полу, пока ему не удалось лечь на ковер, опершись на локоть. Он глубоко вздохнул. «Спасен!» «Иди сюда!» — позвал он пса. «Полезай ко мне на ковер!» Однако пес обнаружил в углу темницы запах, неоспоримо свидетельствовавший о присутствии крысы. Он с возбужденным сопением побежал по следу. При каждом звуке этого сопения ковер под Абдуллой вздрагивал. Тут Абдулла и получил ответ на свой вопрос. «Иди сюда!» — снова позвал он пса. «Если я оставлю тебя здесь, тебя найдут, когда придут меня допрашивать, и решат, будто я превратился в собаку. Тогда тебя ждет моя горестная судьба. А ведь ты пригнал мне ковер и открыл тайну. Не могу же я допустить, чтобы тебя посадили на 40-футовый кол?» Пес уткнулся носом в угол. Абдуллу он не слушал. Тут Абдулла уловил топот ног и звон ключей. Он распознал их даже сквозь толстые стены темницы. Он бросил уговаривать пса и лег на ковер плашмя. «Давай, малыш!» — сказал он. «Лизни-ка меня в лицо!» Это пес понял. Он выскочил из-за угла, прыгнул Абдулле на грудь и принялся выполнять просьбу. «Ковер!» — прошептал Абдулла, уворачиваясь от проворного языка. «На базар! Только не приземляйся! Остановись в воздухе у жаровни Джамала!» Ковер поднялся, метнулся в сторону и вовремя. В двери темницы заскрежетали ключи. Абдулла так и не узнал, как же ковру удалось покинуть подземелье, потому что пес все лизал ему лицо и пришлось держать глаза закрытыми. Он почувствовал, как по нему пробежала влажная тень. Наверное, это было, когда они пролетали сквозь стену, а потом увидел яркий солнечный свет. От света пес удивленно поднял морду. Абдулла покосился вбок, поверх цепей, и увидел высевшуюся прямо перед ними неприступную стену, которая плавно ушла вниз, когда ковер ее перелетел. Затем последовала череда башен и крыш, прекрасно Абдулле знакомых, хотя видел он их лишь однажды и ночью. А после этого ковер спланировал вниз к самому краю базара. Ведь дворец султана находился всего в 5 минутах ходьбы от палатки Абдуллы. показалась жаровня Джамала, а рядом покосившаяся палатка Абдулы, вокруг которой прямо на земле валялись ковры. Солдаты явно искали здесь цветок в ночи. Джамал, уронив голову на руки, дремал между большим булькающим котлом кальмаров и дымящимся мангалом с шашлыками. Он поднял голову и остолбенел при виде ковра, висевшего в воздухе прямо перед ним. «Вниз, малыш!» – скомандовал Абдулла. «Джамал, позови пса!» Джамал, очевидно, был крепко напуган. «Еще бы! Если твоя жаровня оказалась по соседству с палаткой человека, которого султан намерен посадить на кол, ничего хорошего это не сулит». Джамал онемел. Поскольку пес не обращал на них обоих никакого внимания, Абдулле пришлось собраться с силами и усесться, брякая, звякая и обливаясь потом. При этом он спихнул пса. Пес спрыгнул прямо на прилавок Джамала, и тот рассеянно взял его на руки. «Что же мне делать?» – спросил он, не сводя глаз с цепей. «Привести тебе кузнеца?» Такое проявление дружбы со стороны Джамала Абдуллу очень тронуло. Однако, усевшись, он увидел, что делается между палатками. Он разглядел подошвы улепетывающих ног и развивающиеся одежды. Судя по всему, какой-то торговец спешил позвать стражу, хотя в бегущей фигуре было нечто, сильно напоминавшее Абдулле Асифа. «Нет», — сказал Абдулла, — «некогда». И со звоном вытянул левую ногу поближе к краю ковра. «Сделай лучше вот что. Положи руку на вышивку у меня над левой щиколоткой». Джамал послушно вытянул смуглую руку и очень осторожно потрогал вышивку. «Это что, колдовство?» – нервно спросил он. «Нет», – отвечал Абдулла. «Потайной карман. Сунь туда руку и достань деньги». Джамал ничего не понял, однако его пальцы как-то сами собой ощупали щиколотку Абдуллы, забрались в карман и вытащили оттуда полный кулак денег. «Да тут целое состояние!» – прошептал он. «А что, на это можно купить тебе свободу?» «Нет, не мне!» – возразил Абдулла. «Тебе! За тобой и твоим псом обязательно придут. Вы же мне помогали. Забирай золото и пса и уходи. Уезжай из Занзиба. Отправляйся к варварам на север. Там можно скрыться». «На север!» – охнул Джамал. «Да что ж мне там делать на этом севере-то?» «Купи все, что нужно, и открой ресторан с рашпухтской кухней», – посоветовал Абдулла. «Золота на это хватит, а повар ты превосходный. Состояние себе сделаешь». «Правда?» – усомнился Джамал, переводя взгляд с Абдуллы на горсть золота. «Ты серьезно так думаешь?» Абдулла не сводил беспокойных глаз с прохода между палатками. Теперь там было полно народу. Не стражников, а наемников-северян. И бежали они со всех ног. «Только уходи прямо сейчас!» – сказал он. Джамал услышал клацанье ног бегущих солдат. Он вытянул шею, чтобы удостовериться во всем своими глазами. Затем он свистнул псу и исчез. Так проворно и тихо, что Абдулле осталось лишь дивиться. Джамалу хватило времени даже на то, чтобы снять шашлык с мангала и не дать ему подгореть. Наемникам остался лишь котел недоваренных кальмаров. «В пустыню, быстро!» – шепнул Абдулла ковру. Ковер тут же взвился в воздух, как обычно вильнув в сторону. Абдулла подумал, что неминуемо свалится с него, однако тяжесть оков продавила ковер посередине, сделав из него нечто вроде гамака. А скорость пришлась кстати. Солдаты кричали Абдулле вслед. Раздались какие-то громкие удары. Через несколько мгновений синее небо рядом с ковром пересекли две пули и арбалетная стрела. Пересекли и упали вниз. Ковер метался из стороны в сторону, над крышами, через стены, мимо башен, а потом заскользил по самым вершинам пальм и стал стелиться над огородами. И, наконец, он вылетел в горячую серую пустоту, под огромным куполом небес, отливавшую белым и желтым, и оковы Абдуллы стали неприятно нагреваться. Свист ветра утих. Абдулла поднял голову и обнаружил, что Занзиб уже успел превратиться в крошечную кучку башенок на горизонте. Ковер неспешно миновал всадника на верблюде, который удивленно повернул ему вслед закутанное покрывалом лицо. Он начал снижаться. Тогда всадник повернул верблюда и пустил его рысью по направлению к ковру. Абдулла прямо-таки видел, как он радостно думает о том, что сейчас разживется настоящим, действующим ковром-самолетом, владелец которого весь в цепях и сопротивления не окажет. «Выше, выше!» – чуть ли не завизжал Абдулла. «На север!» Ковер тяжко набрал высоту. От каждой его ниточки веяло раздражением и неохотой. Он неуклюже заложил вираж и прогулочным шагом двинулся на север. Всадник на верблюде бросился на перерез, перейдя на галоп. Поскольку летел ковер невысоко, достать его с галопирующего верблюда ничего не стоило. Абдулла понял, что настало время решительных формулировок. «Берегись!» — крикнул он всаднику. «Занзибские власти выслали меня из города в оковах, чтобы я не распространил ужасную заразу!» Однако заставить всадника поверить оказалось не так-то просто. Он осадил верблюда и последовал за ковром аллюром помедленнее, вытягивая из поклажи палаточный шест. Этим шестом всадник явно намеревался скинуть Абдуллу на землю. Абдулла поспешно переключился на ковер. «О, превосходнейший из ковров!» – зашептал он. «О, многоцветнейший из паласов! О, нежнейшее произведение ткаческого искусства, в прелестный ворс которого вплетены могущественные чары! Боюсь, доселе я относился к тебе без должного почтения. Я отдавал тебе грубые приказы и даже кричал на тебя. А ведь теперь мне понятно, что твоя ранимая натура нуждается лишь в мягчайших из просьб. Прости меня, о, прости!» Ковру это понравилось. Он натянулся потуже и прибавил ходу. «А я, презренный пес!» — продолжал Абдулла. «Я заставлял тебя ужаснейшим образом, обремененного моими оковами, трудиться в знойной пустыне. О, славнейший и элегантнейший из ковров! Теперь я думаю только о тебе и о том, как бы побыстрее избавить тебя от этой чудовищной тяжести. Если бы ты только согласился, не спеша, скажем, чуть быстрее верблюжьего галопа, полететь к ближайшему пустынному поселению на севере, где я нашел бы кого-нибудь, кто расклепал бы цепи, так вот, не вступит ли это в противоречие с твоим кротким и утонченным нравом?» Судя по всему, тон был взят верный. Теперь ковер изобразил нечто вроде горделивой усмешки. Он поднялся примерно на фут, чуточку повернулся и понесся со скоростью миль этак 70 в час. Абдулла вцепился в край ковра и оглянулся на раздосадованного всадника, превратившегося вскоре в точку на фоне оставшейся позади пустыни. «О, благороднейший из артефактов! Ты поистине султан среди ковров, а я твой ничтожный раб!» — бессовестно распинался Абдулла. Ковру это так польстило, что он припустил еще быстрее. Спустя 10 минут он нырнул вниз на песчаную дюну и резко остановился у самого ее гребня на другой стороне. Наклонно. Абдулла в облаке пыли беспомощно съехал с него и покатился, звеня, извиваясь, дергаясь, поднимая все новые тучи пыли, пока, наконец, отчаянным усилием ему не удалось развернуться пятками вперед и съехать по песчаному склону прямо на край озерца в оазисе. Оборванные нищие, сгрудившиеся вокруг чего-то на краю этого озерца, повскакали с мест и разбежались кто куда, когда Абдулла едва в них не врезался. Абдулла зацепил ногами то, вокруг чего они толпились, и столкнул это обратно в пруд. Один из оборванцев возмущенно завопил и с плеском потопал по воде, чтобы вытащить потерю. Остальные выхватили сабли и ножи, а в одном случае даже длинный пистолет, и с грозным видом обступили Абдуллу. «Глотку ему перережьте!» — сказал кто-то. Абдулла проморгался от песка и подумал, что настолько злодейские компании ему приходилось видеть редко. У всех были бегающие глазки, шрамы и неприятные выражения на лицах. Тот, у кого был пистолет, оказался самым неприятным. В большом крючковатом носу он носил что-то вроде серьги, а под носом имелись весьма кустистые усы. Головное покрывало с одной стороны было заколото ярким красным камнем в золотой оправе. «Откуда это ты выпрыгнул?» — спросил усатый. Он пнул Абдуллу. «А ну, говори!» Тут все они, в том числе и тот, кто выходил из озерца с бутылкой в руках, посмотрели на Абдуллу так, что ему сразу стало ясно. Говорить придется очень убедительно. А то как бы чего не вышло.